заглянула в комнату. Ее тоже разбирал смех, но она вспомнила, как Бао-Чай всегда ласково относится к ней, поэтому сдержалась. Вместе с тем ей припомнилось, как Дай-Юй любит злословить насчет других. Сян-Юнь дернула ее за рукав и сказала: «Я вспомнила. Си-Жень недавно говорила, что сегодня в полдень пойдет на пруд стирать. Наверное, она там. Пошли». Дай-Юй сразу поняла ее мысль, однако промолчала и последовала за ней. Бао-Чай ничего не заметила и, сидя возле Бао-Юя, продолжала вышивать. Неожиданно Бао-Юй зашевелился и стал ругаться. «Как можно верить этим буддийским и даосским монахам? Почему им взбрело в голову, будто яшма и золото предназначены друг для друга судьбой? Я бы сказал, что судьба связывает только дерево и камень». Слова Бао-Юя навели Бао-Чай на раздумье, из которого ее вывело появление Си-Жень. «Он еще не проснулся?» — спросила она. Бао-Чай покачала головой. «Я только что встретила барышню Дай-Юй», — сказала Си-Жень, «а с ней была барышня Сян-Юнь. Они приходили сюда?» «Нет, я не видела», — ответила Бао-Чай. «Они тебе что-нибудь говорили?» «Серьезного ничего», — ответила Си-Жень, но невольно смутилась. «Просто так, пошутили». «На этот раз они не шутили», — возразила Бао-Чай, немного подумав. «Я тебе об этом хотела рассказать, но ты слишком поспешно ушла». Не успела она произнести эти слова, как вошла служанка и позвала Си-Жень к Фэнзе. «Это как раз по тому поводу», — сказала ей Бао-Чай. Си-Жень позвала двух служанок, и в сопровождении Бао-Чай вышла из ворот двора наслаждения розами. Фэнзе в самом деле сообщила ей то, что собиралась сказать Бао-Чай, но при этом заявила, что благодарить нужно только госпожу Ван, а к матушке Дзя идти не следует, и этим поставила Си-Жень в неудобное положение. Повидавшись с госпожой Ван, Си-Жень вернулась во двор наслаждения розами. Бао-Юй уже проснулся. Он спросил у Си-Жень, куда она ходила, и когда та рассказала, Бао-Юй не мог скрыть своей радости. «Теперь-то тебе не уехать домой», — засмеялся он. «Когда в прошлый раз ты вернулась из дому, ты говорила, будто старший брат собирается тебя выкупить, и тебе здесь жить невозможно. Все это ты делала для того, чтобы напугать меня. Посмотрим, кто теперь осмелится забрать тебя». «Не говори глупостей», — усмехнулась Си-Жень. «Я принадлежу не тебе, а твоей матушке. Если захочу уйти, спрашиваться буду не у тебя, а у нее». «Пусть так», — согласился Бао-Юй. «Но ведь если ты будешь проситься, чтоб тебя отпустили, подумают, что я нехорош. Как ты тогда будешь себя чувствовать?» «Как?» — вскричала Си-Жень. «Неужели ты думаешь, что я способна служить низкому и дурному человеку? Я предпочитаю умереть. Пусть человек живет 100 лет, но все равно ему приходит время умирать. Так что лучше я покончу совсем сразу, чтобы больше ничего не видеть и не слышать». «Хватит, хватит!» — вскричал Бао-Юй, зажимая ей рот рукой. «Зачем ты это говоришь?» Си-Жень, давно знавшая характер Бао-Юя, понимала, что он не любит лести, но вместе с тем искренние, произнесенные от души слова тоже расстраивают его, и поэтому пожалела о своей неосторожности. Чтобы как-нибудь исправить свою ошибку, она начала говорить о весеннем ветре, об осенней луне, о пудре и румянах, о красоте девушек, одним словом о том, что Бао-Юй любил больше всего. При этом она забылась и снова упомянула о смерти, но тут же спохватилась и закрыла себе рот. Она умолкла на самом интересном месте, и Бао-Юй с улыбкой сказал: Умирают все.